Глава 4. Стандарты тактики. Людей в саду камней было много. Казалось, что добрая треть Академии собралась именно тут. После обеденное время, как никакое другое, подходит для медитации. Хоть и считается, что ее лучше всего проводить на пустой желудок, но из личного опыта хочу сказать, что это полная глупость. И я в своем мнении не одинок. Доказательства этому сидят сейчас на травке. Кто в позе лотоса, кто-то на пятках или на скрещенных ногах. Некоторые и вовсе предпочитают медитировать лежа, хотя такие по большей части просто спят. В этой части Академии всегда довольно тихо, никто не мешает. Отличное место как для медитации, так и для послеобеденного сна. Заметив меня, Константин приглашающе помахал рукой, словно боялся, что я его проигнорирую. Затем его взгляд сместился влево, за мое плечо. Лицо стало задумчивым и оставалось таковым, пока я не подошел. «Я что-то не понимаю. Почему мне кажется, что Амита тебя который день уже преследует?» — спросил он, яростно протерев глаза, словно не верил тому, что они видят. «Не преследует, а ходит следом. И тебе не кажется?» – просветил я его, усаживаясь рядом. «Вы что, начали встречаться?» «Завидуй меньше», – парировал я, используя любимую отговорку Константина. «Признаю, уел», – усмехнулся он краешком губ. «Так что происходит? И почему Амита не подходит?» «Мы готовимся к турниру. Это простое упражнение на взаимодействие». «Только не говори мне, что этому тебя научил тот старый сторож-оруженосец из приюта!» Константин даже не пытался скрыть, что не верит в эту байку, но других объяснений я ему дать не могу. «Хорошо, не буду. Зачем повторять очевидное?» «Ты хоть знаешь, что твой бывший наставник умер?» «Когда?» Я постарался придать своему голосу должную степень скорбного удивления, хотя отлично помнил, что старый Сандер Щерк долго не проживет. Константин смотрел внимательно, изучающе, но не сумел уловить фальшь и разочарованно вздохнул. «Не так давно, в конце весны». «Жаль. Он был не слишком удачливым, но хорошим человеком. Я многому у него научился. Ни слова лжи. От старого сторожа я научился тому, что не стоит налегать на спиртное. Лезть пьяным в голема. В лучшем случае это прямой путь к выгоранию, в худшем – к трибуналу». И Сандер Щерк служил наглядным примером этого простого утверждения, заработав разом выгорание и трибунал с позорной отставкой. А иначе влачил бы бывший оруженосец столь жалкое состояние сторожа малолетних одаренных оболтусов. «А мне как жаль, я хотел пригласить его на службу. Больно впечатляющим вышел результат». «Ну да, на службу. Верю». Константин жаждет найти ответы или доказательства, которые могут вывести меня на чистую воду. Некоторое время я всерьез опасался, что он организует за мной слежку. Но по всему выходит, что у его семьи не так много ресурсов, а род он к такому мелкому делу привлекать не стал. Может, есть и какие-то другие, скрытые от меня причины. Про внутреннюю кухню в железной марке я знаю не больше, чем про прочих фольхов. Кто с кем дружит, а кто воюет, все это для меня неизведанная территория. Во многом именно поэтому я не тороплюсь кому-то открываться. Плюс предатели и мое параноидальное недоверие ко всем фольхам. А как можно верить людям, устроившим в империи гражданскую войну, или не сумевшим этой войне помешать? Чем больше я задаюсь этим вопросом, тем больше версий возникает. А что, если война северян и южан была пограничным маркам выгодна? До изумрудной чумы и вторжения альвов старые фольхи 9 герцогств ослабляли друг друга в бесконечной, вышедшей за все рамки войне. А маркграфства, если не набирали силу, то хотя бы оставались при своем. С их точки зрения, разве это плохо? В драке двух больше всех выигрывает третий, оставшийся в стороне. Возможно, эта теория – очередное порождение моей расшалившейся паранойи. Но что, если я прав? Все хотят этой войны. По разным причинам. И рассчитывают получить разные результаты. Но все. А тут я со своими предупреждениями о конце империи вмешиваюсь в планы сильных мира сего. Нет, к демонам. Открывать фольхам правду стоит только если прижмут к стене, приставив к колбу пистолет. Не раньше. У них свои взрослые игры, и простакам в них не место. Закопают и не вспомнят, где именно. Устроившись на траве, я попытался отстраниться от ненужных мыслей. Но отстраниться не получалось. Внезапная догадка насчет причастности пограничных марок к развязыванию войны между Севером и Югом не отпускала. Так ли случайен был нейтралитет маркграфств? Это обычное нежелание влезать в разборки старых фольхов? Или тонкий расчет? Попытка ослабить 9 герцогств? Безумная теория, скажет тот, кто видел, к чему все в итоге пришло. Но кто мог знать про чуму и вторжение альвов? А без этих двух факторов гражданская война в империи маркграфств почти что не коснулась. Убираем их, и по итогам гражданской войны именно пограничные марки остаются в наибольшем выигрыше. Да, дела. Впрочем, в моих планах это мало что меняет. Я и раньше не стремился открываться фольхам, и неважно, маркграфы они или герцоги. Поняв, что с медитацией сегодня ничего не выйдет, поднимаюсь с земли. Сидевший рядом Константин не обратил на это ни малейшего внимания. А вот Амита тут же поднялась следом. Работает моя методика, кто бы что ни говорил. Строго говоря, она не совсем моя, но других изобретателей на горизонте что-то не видать. В библиотеке царила тишина и покой. Из трех смотрительниц присутствовала только одна, но и этого хватало для поддержания идеального порядка. Закончив очередную стратагему, я передвинул листок, сидевший рядом Амите. «Перерисовывай. Все то же самое. Нужно еще две копии». Староста посмотрела на стопку листов, словно на врагов, и тихо застонала. «Мне кажется, или ты меня самым наглым образом эксплуатируешь?» – пожаловалась она, бегло изучив новую схему. «С каких это пор ты записалась в борцы за социальное равенство? Его нет, не было и не будет, что бы там себе не придумывали всякие мыслители». Равнодушно отозвался я, беря очередной чистый лист. «Тем не менее, я не для себя, а для вас стараюсь. Именно вам придется заучивать эти схемы». «Хотелось бы еще понять, что это такое», — нахмурилась она, разминая уставшие пальцы. «Как?» — возмущенно начал я, а затем вспомнил, что курс картографии мы прослушаем на второй год обучения. Ошибка с моей стороны. Условные знаки ей пока что просто незнакомы. «Потом объясню, когда перерисуешь. Скоро ты и сама поймешь, как это важно». «Еще и расшифровку знаков делать. Может, не мелочиться и сразу целый учебник издать? Не учебник, так хотя бы брошюру?» «Ну да, так меня и станут слушать. Паш недоучка, будет рыцарем стратагемы придумывать, круша основы стандартов старой тактики, которая, к слову, пока что вполне себе неплохо работает. Крупных войн давно не было, а сражения малых войн больше напоминают более кровавую версию турниров. Даже численность рыцарей в таких сражениях редко превышает силы двух полных копий. Вот после турнира, когда преимущество новой тактики станет очевидным, тогда да, этот вопрос можно рассмотреть. Остается мелочь – победить. Немного помечтав на эту тему, возвращаюсь к стратагемам. В этом плане я на память никогда не жаловался. Легко могу восстановить любые, как старые, так и новые атакующие и оборонительные построения. Причем не только одного копья, но и баллея из 6 копий. Из всех нововведений отсутствие красивых названий. Всем этим крыльям журавля, хвостам дракона и головам черепахи место в не столько тактических, сколько философских трактатах древности. А то в империи любят злоупотреблять красивостями в ущерб функциональности. Атака 1 или А1 запомнить куда проще, чем звездный ливень. Особенно, когда тебе нужно заучить не одну-три, а десятки стратагем. Так, с атакой закончили. Пора переходить к обороне. Тихо шелестит самопишущее перо. Условные знаки легко ложатся на белый лист. Пока что стандартом для рыцарей являются действия тройками. Одно полукопье – застрельщики, обычно формируемое из оруженосцев. Второе полукопье – клин, формируемый из рыцарей. Застрельщики действуют в рассыпном строю, фактически сами по себе, активно маневрируют, ведя разведку боем, вскрывая позиции артиллерии противника и все, что может угрожать рыцарям. Клин работает более слаженно. Два ведомых, правый и левый, должны держаться неподалеку от ведущего острия, поддерживая его в битве и работая по тем же целям. При столкновении с вражеским копьем оруженосцы оттягиваются на фланге, пытаются обойти рыцарей противника и атаковать их с тыла, но обычно встревают на этих флангах в драку с оруженосцами противника. Великая война внесла в эту тактику существенные корректировки. От системы полукопий перешли к системе тактических пар рыцарь-оруженосец. Так проще обеспечивать взаимодействие, да и тактическая гибкость копья увеличивается. А с нормальной связью я зажмурил глаза и погладил амулет Ланилы. Один артефакт и такие последствия. Рыцарь без этого маленького кружочка – половина рыцаря. Копье без связи – половина копья. Жаль, как же жаль, что амулеты в прошлый раз появились слишком поздно. С ними мы могли бы... Нет, не могли. После Скиона все было кончено, началась агония. Именно амулеты связи сделали возможным использование сложных стратагем вместо «враг в той стороне» в атаку, ставший за 100 лет привычным стандартом для рыцарских копий. Сколько ни пытались решить проблему взаимодействия между копьями и внутри копья, ничего толкового до амулетов не придумали. Сигнальные ракеты и система знаков с помощью манипуляторов меха – убогая пародия на связь. А что если пойти еще немного дальше? Озарение пришло внезапно. Связь и состояние членов копья – это хорошо, даже замечательно. Но если добавить к функциям амулета определение местоположения, то все станет еще лучше. Благодаря внезапному спасению от Сагара, я знаю, что это возможно. Правда, тут я влезаю на тонкий лед родовых секретов рода Вегейр. А родовые секреты – такая штука, за которую могут оторвать голову. Но если все ограничится только пользователями амулетов и небольшим радиусом действия, то проблем не будет. Да и не факт, что из этой затеи что-то выйдет. Но попробовать стоит. Зная, где точно находится каждый мех копья, можно еще больше улучшить управляемость. Пусть Ланила работает в каком-то одном направлении, а не мечется, пытаясь навесить на один амулет все, что только можно. А если из этого что-то выйдет, тогда и буду думать, как все решить с родом Сагара. Построение О4. О4, Дэя, не 3. Ты должна сменить фланг и прикрывать Сагара слева. И не ругайся. Я не ругалась. А я отлично читаю по губам, и они у тебя шевелились. Дэя еще раз не ругнулась, но все же сделала требуемое, заняв позицию за левым плечом Виконта. А вообще они молодцы. По сравнению с первыми днями тренировок, когда я едва не сорвал голос, день и ночь. Местами что-то путают, зато в ступор не впадают при новой вводной. Действуют четко, с каждым новым днем становясь только лучше. Ничего, скоро они у меня с закрытыми глазами нужные перестроения делать будут. Разумеется, турнирный полигон, а тем более реальное поле боя, неровный, как доска ипподром. В реальном бою все эти красивые перестроения мало применимы. Складки местности, полученные повреждения, да и сама местность, обстоятельства могут быть разными. Но они – это база, опираясь на которую опытный баннерет руководит боем копья, и подчиненные ему оруженосцы и рыцари должны четко понимать, что от них хочет командир, и действовать согласно приказу и обстоятельствам на местности. Важно помнить, что стратагемы – это лишь подсказки, а не инструкции, которым необходимо строго следовать. Их нужно знать, опираться на них, словно это дорожный посох, но не полагаться полностью. Это ведь посох, а не костыль. Многие путают эти понятия, загоняя себя в рамки строгих уставов и четких стратагем. А ситуации бывают разные, в том числе и нигде не прописанные. Конечно, готовить четверых, когда в команде 6 человек, вариант далеко не оптимальный, но сейчас моя главная задача – доказать, что лучший вариант – это мое капитанство. А для этого мне достаточно побить четверку второкурсников, благо новый капитан команды именно на втором курсе. «Перерыв! Все ко мне!» – крикнул я, не прибегая к помощи амулета. «Эх, где бы раздобыть рупор, такой же, как у мастера-наставника? А то в горле до сих пор першит, стоит повысить голос. Конечно, можно отдавать приказы только с помощью амулета, но камни маны – штука недешевая. А просить у Ланилы еще и их будет с моей стороны даже не наглостью, а скотством. Ладно бы у меня денег не было, но они есть, хотя это не значит, что их нужно бездумно тратить. Одно только содержание отправленных на юг докторов – мне влетает в кругленькую сумму. Да и не нужны Ланиле мои деньги. А еще одного похода по магазинам я не выдержу. Никакие мучения младшего инспектора Шахала этого не стоят. Кстати, последний куда-то пропал. Либо его сильно впечатлил наш поход с Ланилой, он и меня так впечатлил, что до сих пор дрожь пробивает, либо младший следователь научился хорошо маскироваться. Вариант, что у него образовались иные дела, чем слежка за одним пажом, не рассматриваем, ибо это просто фантазии. Знаю я таких людей. Если вобьют себе в голову какую-то идею, то идут до конца. А я его явно чем-то зацепил. Тяжело дыша, за неимением големов бегать пришлось на своих двоих, троица моих успевших проклясть все и всех подопечных собралась вместе и молча завалилась в траву. Они думают, что я позвал их ради отдыха? Вот мечтатели. Что же, пора показать им плод моих трудов последних дней. Отдохнули? А теперь за мной. И не стройте такие скорбные лица. Тут недалеко. Путь наш лежал к пожарному щиту за одним из ангаров, а вернее к закрытой крышкой небольшой песочнице, предназначенной для хранения песка на случай пожара. «Сагар, помоги-ка мне. Поднимаем». «И что это такое?» – с интересом уточнила Дея, разглядывая грубый, но достаточно точный макет местности в окрестностях Тирбоза. «Если память мне не изменяет, а в этом вопросе она мне точно не изменяет, именно это место выберут в этом году для проведения турнира». «Это ваше поле боя, а это...» Достав из кармана 3 белых камешка, кидаю их по одному в руки своих невольных подопечных. «Ваши мехи!» «Тактический ящик с макетом местности?» – догадался Сагар. «Сам сделал!» Мне показалось, или в его голосе появились нотки скрытого уважения. «Да нет, быть того не может!» «Сам, все сам!» – подтвердил я, демонстрируя ладони. «Компас, парочка старых карт, 4 коробка спичек для обозначения леса и несколько дней кропотливой работы». И это они еще не знают, что местность выбрана не случайно. Если будущее не изменится, то у них появятся новые вопросы, ответа на которые не будет. Ну да это я как-нибудь переживу. За Константином пусть очередь занимают, он аккурат после Ланилы стоит. Она свои ответы первая получит, лет через 20. Ах да, еще одна важная деталь. Достав из кармана компас, единственное по-настоящему ценное приобретение за время походов по магазинам с Ланилой, кладу его в самый край макета. Вот теперь все в строгом соответствии с наставлениями. Даже душа радуется. «Красный флаг!» Я кивнул на маленький уродливый флажок на юге. «Наш!» «Синий!» Еще один кивок на противоположную сторону песочницы. «Противника!» «Отрабатываем оборону своего флага!» «С дальнейшей контратакой! Сагар, ты за главного!» Передаю ему еще 3 белых камешка, 6 мехов, полное копье. «А ты?» – не понял он. «А я?» В моей руке появилось 6 не столько темных, сколько разноцветных камешков обычной речной гальки. «Буду играть за противника». Разумеется, первую партию Сагар продул. Как и все последующие. Поддаваться я не собирался. А победить того, кто ведет игру, в принципе невозможно. Но смысл занятий с тактическим ящиком не в том, чтобы победить, а в том, чтобы рассмотреть различные варианты развития событий. «Передохнули?» – поинтересовался я час спустя. «Тогда заканчиваем с ящиком и давайте на исходные. Отрабатываем перестроение из походного режима в атакующий. По второй схеме, с концентрацией на правом фланге». Ответом мне стал дружный стон, но спорить никто не решился. Ничего, привыкнут. В будущем так будут учить всех новоиспеченных оруженосцев. После вторжения древолюбов и понесенных потерь, остатки империи не могли себе позволить роскошь тратить 3 года на обучение. А короткие курсы давали только начальное представление. Про какую-то там приличную синхронизацию и говорить не стоит. Вот мы и гоняли вчерашних пажей до 7-го пота, пытаясь увеличить ее, а заодно и наши шансы. Некоторым это даже помогало какое-то время обманывать смерть. «Что вы делаете, учитель?» Любой, кто знал сложный характер наставницы Илет Гойр, не поверил бы собственным ушам, столько тепла и участия было в этом простом вопросе. Сидевший на одной из пустых трибун ипподрома Раншал Талдакар молча указал подбородком на группу из 4 пажей, проделывающих странные маневры. Хороший мастер-наставник должен знать, чем дышат его ученики. И старого паладина сразу заинтересовала странная деятельность одного из отобранных им пажей, самого талантливого за последние несколько лет и самого непредсказуемого. Дуэль, похищение. Одно время Талдакар подозревал, что и к недавней смерти мастера-наставника Прарна Омра Гарн Вельк как-то причастен. Не в том смысле, что именно он убил или заказал наставника, а просто неудачное похищение и убийство как-то связаны. Но затем выбросил эти мысли из головы. Да и охранители, как он слышал, нашли виновника. Илет Гойр пригляделась и некоторое время наблюдала за странными действиями пажей. «Это те 4, что вы отобрали в команду? Похоже, они отрабатывают маневры взаимодействия. Интересное начинание, хотя и странное. Почему 2? Да и в мехах проделать подобные перестроения будет очень сложно. Но их энтузиазм и терпение мне нравятся», — подытожила она. «Тренировки — это всегда хорошо, пусть и такие бесполезные». «Мне тоже нравится то, что я вижу. Но я боюсь того, к чему он готовит этих детей», – задумчиво обронил Талдакар. С высоты прожитых лет он мог позволить себе называть всех своих учеников детьми. «Вы про турнир, учитель?» Старый рыцарь отвлекся от зрелища, осуждающе посмотрел на Илет. Неужели лучшая из его учеников не видит того, что отметили его старые глаза? Ошибка ученика – провал учителя. «Да, я про турнир», – вздохнул он, прикрыв глаза на свет клонящегося к горизонту солнца. «Конечно же, про турнир».